Впрочем, до этого еще дожить надо. А пока все это не слишком-то полезная амуниция для войны с чужими или автономного выживания. Разве что угостить врага ПДВ, дабы выработать у него стойкое отвращение ко всему, связанному с человечеством. Все остальное полезное оборудование, начиная от командного планшета и заканчивая боевым бластером, превратилось в пепел или оплавленную пластмассу. Я вырезал вещевой клапан, проделал в нем пару дырочек, пропустил в них отрезанную от внутренней обшивки скафандра ленту. У меня получилось что-то вроде сумки, в которую я сложил все свое имущество, включая полуобгоревший устав, и перекинул сумку через плечо. А что, собственно говоря, надо было делать? Это был вопрос, ответ на который давал устав ВС. И ответ этот, если убрать всю канцелярщину, высокий стиль сводился к одному – спасать шкуру. Но легко сказать, да трудно сделать. Даже если не обращать внимания на базирующихся на планете явно недружественных пришельцев, то не стоило забывать о том, что сама планета является абсолютно дикой и почти неисследованной. Хорошо, что хоть климат в этом районе вполне подходит для выживания человека, одетого более чем легко. Даже сейчас ночью температура воздуха была никак не меньше 30 градусов. Правда, днем она перевалит за 60, но я это перетерплю. А если вдруг похолодает, в подобном лесу найдется немалое количество дров. Правда, в подобном лесу наверняка найдутся и хищники, которые, возможно, не откажут себе в удовольствии попробовать столь редкостный деликатес, как главнокомандующий ВСЧО. А вот я ответить им подобной же любезностью вряд ли осмелюсь. Я тут даже местную воду пить не стану, поскольку неизвестно, что в этой воде понамешано и какие организмы в ней плавают. Спастись после атаки чужих и подохнуть, отравившись местными ягодками и прочими цветочками. Да и цветочки с ягодками тут были не так просты. Я вдруг вспомнил небольшой фильм, заснятый одним из универсалов. В нем какое-то местное животное размером примерно с оленя билось и жалобно орало, опутанное колючими ветками кустарника. Причем было видно, что ветки эти продолжают опутывать животное, а шипы все глубже и глубже входят в его плоть. Мне почему-то не хотелось разделить подобную участь. И вдруг мне стало страшно. Очень страшно. Никогда в жизни я не ощущал себя настолько беспомощным. Человеческая общность, космические корабли, кабины перехода, связь, мощное оружие – все это осталось где-то там. А тут у меня не было ничего, даже скафандра. Я был маленьким голым червячком, противостоящий целой планете. Я рассуждал о том, что в случае чего смогу обогреться около костра, но мне даже нечем было его разжечь. Даже с помощью всей совершенной человеческой техники я ничего не смог сделать с кораблем чужих. А теперь я остался с ними один на один и с голыми руками. Мне стало действительно очень страшно. Так страшно, как, наверное, не было страшно никогда в жизни. Если до этого момента все происходящее воспринимал как некую игру, как пустое, опасное, но захватывающее приключение, то сейчас я вдруг понял, что это все по-настоящему. И стреляют по мне настоящими зарядами, и из настоящего боевого оружия. И в случае, если подстрелят, то не запихнут в реаниматор, делая все возможное для спасения моей жизни, как это бывало, когда на тренировках я напарывался на нож соперника. Нет. Если меня обнаружат и подстрелят, то в лучшем случае просто добьют. А может и подвергнут каким-нибудь пыткам ради информации, что хранится в моей голове. Так что шансов просто сгинуть на этой планете, так и не дождавшись никакой помощи, у меня гораздо больше, чем увидеть завтрашний рассвет. Моя ладонь поневоле опустилась на рукоятку виброножа. Только теперь я понял, что тот факт, что он все еще находился при мне, был настоящим чудом. Он не сгорел в пламени взрывов, не улетел вырванный из захватов ударами о камни и деревья и даже не обесточился, как все остальные мои приборы. Он остался со мной, и это было чудом. Правда, у этого чуда было вполне простое объяснение. Керамид. Но все же это было чудо. Впрочем, штурмовать вражеские корабли с бластером наперевес я все равно не собирался. Ровно как использовать свой нож, чтобы перепиливать опору вражеского корабля. Или накорябать на его дюзах неприличное слово. Да и героически отмахиваться ножом от чужих, дорого продавая свою жизнь, чтобы погибнуть погребенным по трупами врагов, мне как-то нафиг не сдалось. Да ну его в жопу этот героизм! Я собирался драпать отсюда и делать это как можно быстрее. И я драпанул. Сначала бежал по пепелищу, затем углубился в лес. И чесал по этому лесу, пока не споткнулся о какую-то корягу. И не растянул свой срос на место мху, который сразу как-то подозрительно зашевелился подо мной. Мне это шевеление почему-то не понравилось. И я попытался вскочить. Как бы не так, коряга уже плотно обмотала ногу, а ее ближайшие соседки тоже начали проявлять ко мне нехороший интерес. Судя по всему, вибронож спас мою жизнь второй раз за последние пару часов, когда я одним легким движением перерубил корягу. После того, как я доказал местной фауне превосходство человека над иными формами жизни, на меня вдруг навалилась жуткая усталость. Да и как ей не навалиться, если за последние пару часов я пробежал не меньше 17 километров? Мне едва хватило сил, чтобы выбраться на какие-то огромные булыжники, вылезавшие из-под земли. Правда, сначала я пару раз воткнул их в вибронож, дабы убедиться, что это действительно камни. Поскольку в ответ они попытались убежать или съесть меня, я позволил себе поверить их внешнему виду. После того, как я растянулся на камнях, страх немного начал отпускать, а мозги включаться. Так что я убежал, черт знает куда. Это, пожалуй, даже хорошо. Болтаться вблизи опасных пришельцев было неразумно. Все, что я мог делать там, это прятаться. А следовательно, ни о каких знаках или попытках привлечь внимание, там даже думать было нечего. А вот тут, посредине леса, я вполне мог попытаться сделать что-нибудь. Например, знак, который заметят даже с орбиты. А еще лучше сделать несколько повторяющихся знаков, на которые и флота обязательно обратит внимание. Недолго думая, подошел к ближайшему дереву, чем-то напоминающему пальму, только раза в три выше, и, примерившись, срубил его одним ударом виброножа. Я только вздрогнул, когда оно рухнуло, напугав меня неожиданным грохотом. Работать лесорубом мне еще не приходилось. Примерно там, где лежала верхушка дерева, росло еще одно огромное дерево, правда, похожее скорее на елку. Некоторое время я прикидывал, как бы половче срезать его, затем срубил так, что оно упало под прямым углом к первому. Затем повторил те же действия и с третьим деревом, растущим около вершины упавшего второго. С четвертой стороны вышла маленькая заминка, поскольку там, где лежала вершина третьего, высоких деревьев не росло. Я срезал дерево поменьше, а затем еще одно, которое замкнуло предполагаемый квадрат. До того, как поднявшееся солнце загнало меня в глубокую тень, я успел сотворить еще четыре таких квадрата, стараясь вытянуть их в линию с востока на запад. А заодно догадался подрубить веточек, чтобы постелить себе на камни, когда солнце разогреет их до состояния шкварчащей маслом сковородки. И флота засекло корабль пришельцев с противоположной стороны звездной системы, находясь в режиме свободного поиска. А меня будут искать специально, и расстояние всего несколько сотен километров. И если в ближайшие 5-6 часов не найдут, я буду страшно удивлен и разгневан. После страшной ночи стресса и долгой пробежки я вдруг почувствовал жуткий голод. Альтернативы было две. Либо позавтракать бруском ПДВ, либо отчаяться и слопать какое-нибудь местное растение. Второй вариант мне был как-то ближе. Конечно, попробовав чего-нибудь местного, я мог умереть в страшных муках. Но зато тогда мне точно не придется есть ПДВ. Правда, я мог бы и поголодать пару дней. Но, во-первых, голодать – это одно, а не пить воду – совсем другое. А во-вторых, не есть означало ослабнуть. А я не мог позволить себе ни ослабнуть, ни умереть. Ведь это означало бы гибель важного служащего человеческой общности. В то время, когда он в кои-то веки действительно нужен человечеству. А я ведь, как-никак, обладаю повышенной социальной ответственностью. И это не позволит мне обездолить человеческую общность из-за какого-то там омерзительнейшего отвратительного вкуса. Так что пришлось лопать ПДВ. Правда, весь брусок я не осилил, но пару откушенных и проглоченных кусочков вполне хватало, чтобы продержаться следующие несколько часов. А если уж за это время меня не спасут, я заставлю все вооруженные силы жрать этот паёк в течение месяца. После завтрака я заснул. Разбудили меня странные звуки. Больше всего это напоминало негромкое чавканье, сопровождающееся повизгиваниями. Открыв глаза, я увидел странное существо с удовольствием доедающее остатки пайка. Размером оно было примерно с небольшую собаку, только покрытую чешуей. Однако ящерицу оно не напоминало ни пропорциями тела, ни поведением. Пропорции у него были и впрямь вполне собачьи. Тощее поджарое тело и длинные мускулистые лапы. Но вот движения этого животного своей пластикой и грацией скорее напоминали кошачьи. Поняв, что я его заметил, животное мгновенно скрылось за камнями. Но спустя мгновение длинная лапа высунулась из-за валунов и, забавно пошарив, цапала остатки пайка. Это было так уморительно, что я не смог не расхохотаться. Пожалуй, все мои беды и страдания искупались нахождением единственного во вселенной существа, которому нравилось ПДВ. Я осуждающе посмотрел на небо. Что-то тамошние жители не торопились прилетать за мной. Ведь, судя по всему, спал я не меньше 3 часов. Понять, чем была вызвана подобная задержка, я не мог. Но делать было нечего, я решил поспать, еще погрузившись в специальный транс. В подобном состоянии я спал, но как бы в полглаза. И мог надеяться вовремя проснуться в случае изменения обстановки. Вышел я из этого транса, когда местное солнце уже садилось за местный горизонт. Поскольку сутки на планете продержались примерно 16 часов, то проспал я, наверное, не меньше 7. А следовательно, на этой планете находился примерно полные земли и сутки. Не хотел бы напоминать, но меня так до сих пор и не спасли. Спать больше не хотелось, а больше делать было нечего. Можно, конечно, было свалить еще пару десятков деревьев или слопать еще один паёк, но делать ни того, ни другого мне абсолютно не хотелось. Я прекрасно понимал, что уже сделанного утром более чем хватало, чтобы меня обнаружить. 5 почти правильных квадратов, расположенных на примерно одинаковом расстоянии. И флота не заметить такого просто не мог. И если за мной до сих пор не прилетели, значит, либо флота больше нет на орбите, либо они там заняты куда более важными делами. А давиться еще одной порцией ПДВ. Впрочем, за пару следующих часов я уговорил себя сделать это. Но стоило мне только зашуршать оберткой пайка, как из-за камней абсолютно беззвучно вылез мой давнишний посетитель и начал осторожно приближаться, старательно делая вид, что попросту тут прогуливается. На всякий случай я достал вибронож и положил его под руку. Хотя угрозы от этой чудной животины не ощущал, судя по его поведению, оно боялось меня еще больше, чем мог бы бояться его я, если бы боялся. Но поскольку я его не боялся, то... Животина подкралась ко мне на неестественно прямых ногах и уселась на задницу, смешно вытянув ноги, на расстоянии примерно 1,5 метров. И из этой стратегической позиции стала просительно заглядывать в глаза. Вообще-то я всегда хотел иметь собаку. В детстве, но моя мама считала, что это не соответствует нормам гигиены. Потом, уже спустя годы, когда я обзавелся собственным жильем, у меня снова появилась мысль обзавестись каким-нибудь животным. Но в службе домашнего животноводства мне отказали на том основании, что моя работа не позволяет уделять уходу за животными должного количества времени. Так что шансов выдержать подобный умоляющий взгляд у меня не было ни малейших. Недолго думая, я отрезал виброножом половину пайка и протянул животному. Оно вначале отскочило от протянутой в его сторону руки. Причем сделало это так быстро, что я даже не успел зафиксировать само движение, а увидел только результат. А ведь я стрелы ловлю. Но потом опять начало медленно подкрадываться, всем своим видом показывая, что оно животина тертая. Его на мякине не проведешь и хлебушком не подманишь. Наконец подошло ко мне на прежнее расстояние и снова уселось на задницу. Я почему-то думал, что животина возьмет ПДВ зубами, как это сделала бы собака или кошка, но она вместо этого протянула свою лапу и осторожно схватилась за свободный край пайка. Несколько секунд я разглядывал ее шестипалую лапу с длинными, цепкими и, кажется, довольно умелыми пальцами, потом отпустил кусочек ПДВ. Животное отошло от меня еще на пару шагов и, снова усевшись, начало поедать свою порцию. Причем, что удивительно, откусывало от него маленькими кусочками, а не засунуло в пасть целиком. А ведь ПДВ, как я уже рассказывал, имеет свойство сильно прибавлять в объеме при смешивании со слюной. И если попробовать заглотить весь кусок сразу, то он просто не уместится во рту. И кажется, животное это знало. Хотя чему тут удивляться, ведь утром оно уже успело познакомиться с этим видом пищи. И видно, сделало соответствующие выводы. Потому-то сейчас я не услышал чавканья, разбудившего меня утром. Засмотревшись на трапезу животного, я забыл про свой ужин. Так что, когда довольная животина закончила со своей пайкой, оно сразу уставилось на тот кусок, что я держал в руке, и решительно протянуло к нему свою лапу. «Анфиг тебе, голубушка!» – ответил я на его, ее молчаливый вопрос, спешно поднеся паёк ко рту. «Мне тоже есть необходимо!» Звуков моего голоса животное не испугалось. Но, кажется, поняло смысл сказанного. По крайней мере, лапу убрала, издав при этом негромкое повизгивание, в котором явно послышался манифест, осуждающий человеческую жадность. После чего встала и гордо удалилась, по-прежнему не издавая ни единого звука. «Эки мы обидчивые!» – бросил я ему вслед и с некой тоской приступил к доеданию ПДВ. Чтобы отвлечься от вкусовых ощущений, я начал обдумывать создающееся положение. Тот факт, что меня до сих пор не подобрали, мог означать только одно – меня считают погибшим, а флот отвели от планеты в целях безопасности. О варианте, что сейчас над моей головой где-нибудь в космосе могут плавать обугленные обломки того, что было когда-то 36-м флотом, я даже думать не хотел. Так что… Собственно говоря, сам тот факт, что танк улетел без меня, уже означал, что я считаюсь мертвым. Скорее всего, такой вывод был сделан после того, как мой скафандр перестал подавать признаки жизни. А поскольку мертвый скафандр, скорее всего, означает и смерть того, кто в этом скафандре находится, и сделал однозначный вывод. Конечно, в отчете наверняка стояла какая-нибудь цифра вроде 93,29%. Но учитывая гибель танка и 7 универсалов, рассчитывать на то, что в этой бойне выживет человек, мог только безнадежный оптимист. А, собственно говоря, что бы сделал я сам, столкнувшись с подобной ситуацией? Естественно, первым делом отвел флот на безопасное расстояние и начал бы накапливать силы и информацию. И ключевое слово тут – информация. По крайней мере для меня. Сейчас планету издалека обшаривают сотни внимательных электронных глаз и десятки мощнейших ИИ будут анализировать малейшие нюансы увиденного. А значит, меня рано или поздно заметят. Возможно, уже заметили. Просто по какой-то причине не могут вытащить. Скорее всего, просто потому, что отвели флот на слишком большое расстояние от планеты. Ввиду уникальности ситуации, всю операцию наверняка возглавляет теперь лично дядя Пантелеймон. Он ведь и так курировал ее с самого начала, а уж сейчас, ввиду предполагаемой гибели непосредственного командующего ВС, наверняка возложил на себя мои полномочия. Зная дядю Пантелеймона, я мог бы уверенно сказать, что даже если меня уже заметили, то спешить на помощь, подвергая угрозе всю намечающуюся операцию, он не станет. Номером один для него всегда были интересы человеческой общности, а уже потом собственная жизнь и жизнь близких. В принципе, я сам разделял эту позицию. Сказывается его воспитание. Но и напрасно жертвовать кем-то ради высших интересов он не станет. И если будет хоть какая-то возможность меня спасти, обязательно ей воспользуется. А это значит, что никакого повода для паники у меня нет. Если меня еще не заметили, то заметят в ближайшие часы. А следовательно, вытащат с этой планеты при первой же возможности. И наступит подобная возможность, скорее всего, в ближайшие 3-4 дня. Этого времени вполне должно хватить для развертывания в системе еще пары флотов ВС. Тем более, что наблюдения за вчерашним боем дали нашим аналитикам достаточно материала для разработки тактики уничтожения вражеского корабля. Хотя главная проблема как раз в том, что уничтожать его никто не станет. Ведь это первый случай в истории человечества, когда мы нашли кого-то, чей разум и технологии могли сравниться с нашими. Все те, с кем люди встречались раньше, уровнем интеллекта, не слишком-то отличались от земных животных. А самой серьезной технологией обладали пазырианские панцирные выдры, изготавливавшие каменные инструменты и строившие с их помощью довольно сложные плотины жилищем. Поначалу это даже дало повод нашим ученым предположить, что мы встретили младших братьев по разуму. И только после 40 лет исследований было доказано, что данное поведение является скорее инстинктивным, чем разумным. Видно, в далеком прошлом произошел какой-то эволюционный скачок в развитии вида, но потом скачок сошел на нет. И от разумности остались лишь инстинкты и рефлексы. Так что при подобном раскладе сходу уничтожать корабли чужих никто не станет. Слишком уж важна эта находка для всего человечества. И если в процессе переговоров придется пожертвовать одним важным служащим госслужбы, им пожертвуют. Стоп. Хватит паники. Никто не станет мной жертвовать. За мной прилетят в ближайшие же дни, а может быть и часы. Все, что мне остается, это ждать. И если исходить из того, что никакой особой активности в зоне посадки чужого корабля мы так и не зафиксировали, то единственная опасность, которая мне может угрожать, исходит лишь от самой планеты. А самое опасное, что я пока тут видел, это корни и мох. Да и то вибронож быстро решил эту проблему. И пока я осваивал ремесло лесоруба, на мою драгоценную жизнь никто не покусился. Так что если не слезать с этих камней и не жрать местные растения, со мной все будет в порядке. Парабинзоню тут пару денечков, зато потом до конца жизни мне будет о чем рассказывать и хвастаться. А, кстати, вот и пятница пожаловал. Местный житель впрямь вернулся, сел на прежнее место и снова просительно заглянул мне в глаза. Судя по всему, там он прочитал, что на повторение банкета надеяться ему не приходится. Тогда он улегся на камни и закимарил. А собственно говоря, что тут еще можно было делать? Прилетать за мной пока никто не собирался. Гулять по лесу означало подвергать себя ненужной опасности, а идти воевать с чужими почему-то не хотелось. Но и спать не хотелось еще меньше. Со скуки я начал придумывать животному кличку. Прежде всего, я назначил ему мужской пол, уж не знаю почему. Никаких особых принадлежностей данного пола я у него не заметил, но мне почему-то хотелось верить, что он мужик. Затем имя. Ну, конечно, первым на ум приходил Пятница. Но, во-первых, очень уж банально это Пятница. Да и Робинзоню я пока что всего лишь чуть больше стандартных суток. А во-вторых, что хорошо для Робинзона, не всегда удобно Коле. И уж Коле я с некоторой долей сомнения назначил животину самцом, то и имя ему надо подобрать такое, чтобы у других сомнений в этом не возникало. Особенно учитывая, что с внешними признаками пола у него не богаты. Не будем развивать у парня комплексы. Да и в своих детских мечтах о собаке я уже давно придумал ей имя. Ну, как придумал? Спер у великого предка, а вернее у знаменитого пса, Кузи. «Кузя!» Позвал я мирно дрыхнущее животное, пока еще не ведающее о факте обретения собственного имени и не ощутившее возможную перемену пола. Кузя дернул ухом, приоткрыл глаза и вопросительно уставился на меня. «Ты теперь Кузя!» Громко и раздельно произнес я, поневоле переходя на интонации сержанта Джонсона. «Это тебе! Понятно?» Кузя что-то негромко провизжал в ответ, то ли радуясь обретению нового имени, то ли посылая меня нафиг и прося не беспокоить по пустякам. И судя по его дальнейшим действиям, он закрыл глаза и снова заснул, истине больше соответствовало второе предположение. Дабы не раздражать моего нового товарища, я решил не торопиться с наведением мостов дружбы. Но никакого нового занятия придумать так и не смог. Было ужасно скучно. Ну, очень-очень скучно. Так скучно мне не было уже очень давно. Я ведь уже и забыл, что такое безделье. В прошлой жизни даже бездельничая я что-то делал. Например, пересматривал любимые книги и файлы, играл в тупые игры или шарил по инфору в поисках новостей и новинок. А иногда просто просиживая по несколько часов в соседней кафешке, болтая с постоянными посетителями, попивая любимый кяк или... Сначала я попробовал поизображать из себя ответственного чиновника человеческой общности и подумать над создавшейся по вине пришельцев обстановке. Но поскольку новой информации о чужих и их действиях у меня не было, то все, что я мог предложить себе, это бесконечное пережевывание уже давно известных фактов, а это было скучно. Потом я вспомнил и помечтал о Светозаре и о наших будущих отношениях. Уж если она не влюбится в меня до потери сознания после всех моих подвигов, ну уж тогда я вообще отказываюсь понимать, что нужно этим женщинам. Затем я попрактиковался в некоторых видах транса. Так мне удалось убить еще, наверное, часа полтора. А потом я подумал, да какого черта? Глупо попасть на неизведанную планету и тупо просидеть несколько суток на одном единственном месте, спасаясь от неизвестных опасностей. Да и так ли они были опасны? Ведь я пробежал по этой планете несколько километров, потом долго рубил деревья, даже не задумываясь об опасностях. В конце концов, я ведь отнюдь не безоружен. Да и судя по тому, что Кузя ведет себя по отношению ко мне достаточно смело, крупных и очень опасных хищников тут, наверное, не водится. А с мелкими и корнями я как-нибудь справлюсь. Привыкли мы, понимаешь, будто бы человек без скафандра уже ничего не стоит и должен опасаться любой мошки. Так что я слез со своих камней и свистнул Кузе, отреагировавшему на мой свист легким подрагиванием век, и пошел гулять по лесу. Для начала проверил все свои квадраты, они лежали на прежнем месте. Потом немножко покидал нож в дерево, естественно, в холодном режиме, иначе нож просто прошел бы ствол дерева насквозь. После примерно 30-го броска, когда я подходил к дереву, чтобы вытащить нож, мою ногу внезапно плел уже знакомый мне корень. К счастью, случилось это буквально в паре шагов от дерева, так что я хоть и не без труда, но все-таки смог дотянуться до ножа и обрезать корень. После этого случая решил, что нож лучше всего держать под рукой и завязал с метанием. Да и вообще, похоже, даже несмотря на особую подготовку, я все еще продолжаю оставаться представителем общества с почти намертво атрофировавшимся чувством страха. Но тут-то автоматов и спасателей нет. Так что лучше забраться обратно на камушки и без лишней необходимости с них не слезать. Лучше уж разжечь костер. Не то чтобы он был мне особенно нужен. Ночи тут, пожалуй, даже чересчур теплые. Просто... Ну вот захотелось мне просто разжечь костер. Захотелось посидеть у ночного костра на дикой, никем не исследованной планете. И что важнее, я представлял себе, как буду рассказывать там, дома, о том, как я сидел у ночного костра на дикой, никем не исследованной планете, а вокруг меня рыскали злые драконы, гигантские бабочки-вампиры, а ужасные, вечно голодные тиранозавры Кузи подкрадывались ко мне в поисках еды. А в то, что огонь может привлечь внимание пришельцев, я как-то уже не верил. В конце концов, коли они смогли выследить наши универсалы, меня бы давно отыскали, если бы хотели. Оставалась мелочь. Разжечь костер. Правда, в академии нам вроде как преподавали курс выживания, в том числе рассказывая о том, как разжигать костры подсобными средствами, теоретически. Но попробовать сделать это наяву мне так и не довелось. Так что есть повод попробовать. Если удастся, буду потом в академии лекции читать. Собрал дровишек, нашел подходящую деревяшку, сделал небольшой лучок и, вставив в него палочку, начал сверлить деревяшку. К тому времени, когда я уже почти передумал разжигать костер, деревяшка начала дымиться, и мне кажется, почти даже удалось зажечь собранную мной сухую траву. Но только почти. Трава тлела, но не загоралась. Однако сам принцип был доказан. И я наспех поискал что-то выглядящее достаточно сухим и легко воспламеняющимся. После нескольких попыток подобрал подходящий мох и разжег костер. Увы, единственным свидетелем моего триумфа был обожравшийся ПДВ ящер, не проявивший при виде этой победы разума над дикой природой. Никакого энтузиазма. Даже страха не проявил. Просто подошел и улегся рядом. Настолько близко, что казалось, пламя вот-вот начнет лизать чешую на его спине. Но кажется, Кузьму это нисколечко не беспокоило. «Ты, ящер, часом не из природы саламандр будешь?» На всякий случай уточнил я, внимательно поглядывая на новоявленное мифическое существо. Как я говорил, по строению он напоминал поджарую, длинноногую собаку. Небольшую гончую типа леверетки, но покрытую чешуей. Только вот морда была покороче и шире, и вполне бы сошла за змеину, если бы не уши. Уши у Кузи были довольно большие, треугольные, очень подвижные, какие-то несерьезные. Уши делали его похожими на рисованного героя детской передачи. Особенно забавно было смотреть, как он ими постоянно двигает. Кажется, эти уши могли поворачиваться на 180 градусов. То прислушиваясь к тому, что творится впереди, то внезапно поворачиваясь за спину, скорее за хвост, то разгибаясь по сторонам. И вращение это он не прекращал даже во сне. Видимо, реагируя на недоступные моему грубому уху звуки. Еще у Кузи были глаза. Глаза эти светились умом и были очень выразительными, как мне казалось. По крайней мере, мне почему-то не составляло труда понять чувства, которые эти глаза выражали. И когда он клянчил ПДВ, и когда благодарил за еду, и когда просил не беспокоить, и когда просто следил за тем, что я делаю. Вообще, его морда не была статичной, как у земной ящерицы, и обладала очень живой мимикой, помогая глазам выражать Кузины чувства и эмоции, что, в общем-то, должно было свидетельствовать, что, скорее всего, это животное живет стаями или небольшими семьями. А еще я разглядел у него зубы. Зубов было много, аж в три ряда, и были они весьма впечатляющие. Выглядели эти зубы как три ряда острых пил, двигающихся навстречу друг дружке. И я приметил, что когда он жевал, то его нижняя челюсть совершала горизонтальные круговые движения. Пожалуй, такие пилы мгновенно отхватят даже толстый корень или ветку, если те осмелятся покуситься на их обладателя. А уж что они сделают с человеческой плотью, даже думать было страшно. А вот хвост у него был самый что ни на есть драконий. Особенно впечатляла костяная кисточка на конце длинного и, кажется, очень сильного хвоста. Вообще-то, обычно она скорее напоминала шишку. Но несколько раз я замечал, как он распускает ее, и она разделяется на тысячи длинных острых игл. Если махнуть такой кисточкой по противнику, раны, наверное, будут ужасные. А когтей не было. И даже ногтей. Впоследствии, увидев, как он бегает по гладким, абсолютно отвесным поверхностям, я понял, что подошва его лап состояла из множества мелких присосок, как у некоторых земных ящериц. Пока я разглядывал Кузю, размышляя над тем, что можно от него ждать, мой костерок почти прогорел, так что пришлось спешно запасаться дровами и с их помощью подкармливать костер. И тут, как по заказу, наступила тьма. И я воплотил свою мечту, просидев ночью свободно горящего огня и неторопливо беседуя с Кузей. Правда, предварительно мы с ним напополам слопали очередной ПДВ, после чего он опять заснул, так что говорил в основном я. Для начала я поделился с ним мыслью, что ПДВ мне уже не кажется абсолютным злом, а просто отвратительной гадостью. Так что если мне придется задержаться на этой планете надолго... Опять паника? Отставить! Впрочем, тонко намекнул я Кузе. Меньше чем за двое суток нами была съедена уже третья плитка, а всего их у меня было 17. Если так пойдет и дальше, очень скоро мне придется переходить на местную пищу. Хотя это ведь планета земного типа. А на большинстве подобных планет многие представители местной флоры и фауны вполне годятся в пищу человеку. Вот тот же Кузя, например, вовсю лопает ПДВ и пока не показывает признаков отравления. Правда, строго говоря, ПДВ – этот результат выделения абсолютно чистых элементов без каких-либо примесей. А даже среди земных растений встречаются ядовитые. Так что искать съедобные растения тут придется методом тыка. И стоит только разок тыкнуть не туда, Кузя поддержал мои опасения, поворочившись во сне. Кстати, пока я разглагольствовал, он почти что полностью переместил костер. И хотя свежезажаренной кузятиной вроде не попахивало, это реально нервировало. Но все мои попытки выпихнуть его из пламени обернулись крахом. Тело Кузи было подобно капле ртути. Каждый раз он умудрялся вывернуться из моих ладоней и смотрел при этом на меня с жалостью и сочувствием, как на слабоумного ребенка. Прикинув, что, наверное, на планете с такой агрессивной растительностью сама жизнь заставляет быть крайне изворотливым, и припомнив местные перепады температур, которые показали наши исследования, Я бросил эти попытки. Пусть Саламандр дрыхнет где хочет. Так мы и просидели почти всю ночь. Благо, длилась она на этой планете не больше 6 часов. Я смотрел на огонь, размышляя о чем-то своем. Настолько личном, что наутро и сам предпочел бы забыть об этих мыслях. И только перед самым рассветом мне захотелось подремать. И я, растянувшись на теплой мягкой земле, мгновенно заснул. Снилось мне что-то хорошее, и спал я великолепно. Наверное, впервые за все время, проведенное на планете, мне не было страшным. Проснулся уже очень поздним утром, когда местное светило сияло уже из-под самого зенита, и горячие солнечные лучи стали пробиваться сквозь кроны деревьев. Встал, потянулся. Очень хотелось умыться, но было нечем. Поскольку ни ручья, ни даже лужи я пока на этой планете еще не обнаружил. Всю необходимую воду я пока получал из ПДВ и не жаловался. Но вот умыться очень хотелось. Кстати, о ПДВ. Я пропел как мог сигнал к завтраку и, подмигнув заинтересовавшемуся моими вокальными экзорцициями Саламандру, скомандовал. «Рядовой Кузя, к завтраку приступить!» Кузя мгновенно вскочил. «Нет, неправильно». Внезапно то место, где лежал Кузя, взорвалось, и там, где лежал мой фактически домашний любимец, появился дракон. Маленький, но настоящий. Таким я его еще не видел. Обычно он ходил на прямых ногах, как собака, а тут ноги согнулись, как у ящерицы. И каждая выглядела мощной пружиной, готовой в любую секунду распрямиться и бросить тело в бой. Каждая чешуйка превратилась в небольшое лезвие, направленное вовне. Вместо рта появилась оскаленная тысячами зубов пасть. Причем мне показалось, что зубы в ней стали чуть ли не втрое длиннее. Хвост, ощетинившийся страшной булавой, и нервно подрагивал, ходя из стороны в сторону. Зрелище было жуткое. И вряд ли такое поведение было вызвано приглашением на завтрак. Хотя ПДВ и гадость, но ведь раньше он ему вроде как нравился. Скорее всего, Кузя почуял настоящую опасность и приготовился к битве. Что это за опасность, я даже предполагать не стал. Но на всякий случай схватился за рукоятку ножа, готовясь отразить любую опасность. Так мы стояли 5 минут. Наконец я услышал звуки, от которых мне сразу потеплело на сердце. Такие звуки мог издавать только летящий в атмосфере ШКК. И лететь он мог только ко мне.